он, конечно, имеет в виду 1848 год. Примечание. К этому времени относятся не только принятие экстраординарных мер по надзору за печатью, создание Меншиковского, а затем Бутурлинского 2 апреля комитетов, но и стеснительные нововведения в области университетского образования, академической жизни и так далее. Меж тем, именно при Николае были отставлены Аракчеев, Рунич и Магнитский. Процветала Румянцевская библиотека, открыты новые гимназии и училища, действовали Лобачевский и Пирогов. Замечательное десятилетие с его подземной, но мощной духовной работой приходится на николаевские годы. Однако ощущение неподвижности и застоя, без событийности жизни того, что ничего не происходит, не покидает современников и передается потомкам. Кстати, в художественных текстах Достоевского практически нет упоминания покойного государя. Пожалуй, единственное исключение – это подросток. Один из героев романа, Петр Ипполитович, не без патриотической гордости, повествует о том, как взыскательный император заметил на улице непорядок, наличие громадного камня. Ездил государь много раз, и каждый раз этот камень, наконец, государю не понравилось. И действительно, целая гора. Стоит гора на улице, портит улицу, чтоб не было камня. Ну, сказал, чтоб не было. Понимаете, что значит, чтоб не было? Покойника-то помните? Покойника нельзя было не помнить. Именно с этой внушающей уважение стороны Герцен не зря именовал его незабвенным. Характер государя налагает неизгладимый отпечаток на все его царствование. Каков правитель народа, таковы и служащие при нем, и каков начальствующий над городом, таковы и все живущие в нем, сказано в книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Эти слова берет в качестве эпиграфа к своей книге «России» в 1839 году уже упомянутый выше маркиз Астольф Дю Кюстин. Он посещает страну ровно за десятилетие до событий, которые кончатся Семеновским плацем. Впрочем, в 1849 здесь мало что изменилось. «Российская империя, — заметит путешествующий маркиз, — это лагерная дисциплина, согласно другим переводам, военный стан. Вместо государственного устройства — это осадное положение, возведенное в ранг нормального состояния общества». Что ж, Достоевского и его друзей будут судить по военно-полевому уставу. Недаром говорено, что Россия – государство не торговое и не землевладельческое, а военное, и призвание его быть грозою света. Будущий государь, которого в молодости, однако, вовсе не готовили для этой ответственной роли, взрастал в полном согласии с указанной препозицией. В еще большей мере, чем его старший, воспитанный под барабаном брат, он проявлял природную склонность к военным занятиям. Лучшую наградою для него было, сообщает биограф великого князя, когда воспитатель его Ламсдорф мог ему обещать свозить его в день парада на место развода. Созерцание экзерциций приводило его в полнейший восторг. Позже он никогда не забывал о своем многочисленном войске. Тем горше окажутся для него первые неудачи Крымской войны. Особое рвение юный великий князь выказывал в строительном деле. Может быть, тоже следуя примеру того, кто за успехи на этом поприще был удостоен эпитета «чудотворный». В детстве он обожал возводить фортификационные сооружения, даже при производстве работ, казалось бы, сугубо гражданских. Когда Николай Павлович, говорит Корф, строил дачу для няни или гувернантки из стульев, земли или игрушек, то он никогда не забывал укрепить ее пушками для защиты. Эти ребяческие забавы были высочайше поощрены. В 1817 году 20-летний великий князь назначается генерал-инспектором по инженерной части –